Несмотря на то, что я подозревала, что Кэт заигрывала с Кипом, когда она подтвердила, я была просто потрясена. Я просто удивилась. Не замечала, чтобы между вами проскакивали искры. Не проскакивают и никогда не проскакивали. Просто так получилось. Я была одна, чувствовала себя несчастной, выпила 3 бокала шардоне, и тут появляется Кип и называет меня богиней. «Дело происходило у вас дома?» — спросила я. «Дома, но не в Нью-Йорке. Нам с Джеффом надо было пойти на одно мероприятие в субботу вечером. Поэтому мы собирались остаться на выходные в Нью-Йорке. Но в субботу утром мы крупно поругались. Отчасти наша ссора была связана с его идеей работать на глянец. Я взяла и уехала в Личфилд. Я не люблю оставаться в нашем загородном доме одна. Но позже туда должны были приехать Хайди и эта ее подружка, Дженнис. Я заранее сказала Хайди, что в предстоящий уикенд дом будет в ее распоряжении. Но в результате они так и не приехали. Хайди, кажется, простудилась. Часа в 4 неожиданно объявился Кип. Я была поражена. По его словам, он узнал, что я здесь одна, и захотел со мной встретиться. Ну а дальше ты знаешь, как бывает. Я и глазом моргнуть не успела, как моя рубашка уже болталась у меня на шее. Итак, вы повалялись на диване. Что было дальше? Он сел в машину и уехал. А минут через 15 я тоже приехала в Нью-Йорк. Я имела в виду, что происходило между тобой и Кипом дальше. Да ровным счетом ничего. Кэт помолчала. Не совсем так. Первые 3 дня стоило мне вспомнить об этом случае, как меня сразу начинало тошнить. Но потом я сумела просто выкинуть этот эпизод из головы. Я знаю, точнее, не знаю, удивить тебя это или нет, но я никогда не изменяла Джеффу. Я, правда, целовалась с одним бывшим бойфрендом, которого встретила в Лос-Анджелесе, но это и все. Я ненавидела себя за тот случай в Личфилде. Представь себе, я даже сменила обивку на диване, чтобы ничто не напоминало о том дне. Как ты думаешь, Кип тоже все забыл? Но он ведет себя так, будто ничего не было. Признаться, я даже немного удивилась, как он мог так быстро измениться. Только что был возбужден и готов к бою, а через минуту вдруг резко остыл. Хотя, возможно, он смутился из-за того, что член его подвел. Мне было бы проще, если бы мы не работали вместе. Но он хороший специалист. Не могу же я уволить его только из-за этого, тем более сейчас. Если он чего и боится, так это как бы Мегера жена не застукала его со спущенными штанами. Кстати, о супругах. Джефф не мог как-нибудь узнать об этой истории? Нет. Вернувшись в Нью-Йорк, я пришла на его мероприятие, мы поцеловались, и ссора была забыта. Так когда все это происходило? Да в марте. Поверь, Бейли, это уже старая новость. Я уверена, что случай не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Мы поднялись из-за столика и вышли на улицу. Кэт предложила: «Я поеду в центр. Тебя подвезти?» «Спасибо, не надо. Я хочу зайти в редакцию». У меня было большое искушение рассказать Кэт о сцене из фильмов ужаса, в которой я поневоле участвовала ночью в доме Лэндона. Но я решила, что сейчас не время. «Ты сегодня появишься в офисе?» «Позже», — уклончиво ответила Кэт, садясь на заднее сиденье. Лимузин почти беззвучно отъехал от тротуара. Я проводила его взглядом. Это был идеально гладкий, блестящий черный Линкольн. Только на задней дверце виднелась крошечная вмятинка. Я смотрела на удаляющийся лимузин и думала, правду ли мне сказала Кэт. Насчет отношений с Кипом, думаю, это более или менее так. Возможно, развитие событий не остановилось на том, о чем рассказала Кэт. То есть на стадии взаимного непристойного ощупывания. Не исключено, что таких встреч было несколько, а не одна. Но я была совершенно уверена, что отношения Кэт с Кипом не выходили за рамки легкой интрижки, а сейчас и вовсе приказали долго жить. К тому же Кэт не испытывает ничего, кроме сожаления. Наверное, я судила не совсем объективно. Я вообще не могла себе представить, как кто-то может закрутить роман с Кипом. У него была такая маленькая голова и такая самодовольная физиономия, что, на мой взгляд, спать с ним все равно, что лечь в постель с терьером. Чего я не знала, так это мнение Кипа по этому вопросу. Теперь об отношениях Кэт с Джеффом. Я чувствовала, что здесь она чего-то недоговаривает. Ее желание не слишком распространяться о своей частной жизни вполне понятно. Но если я не буду знать, насколько серьезны проблемы, которые возникли у нее с Джеффом, и до такой степени они его раздражают, мне будет трудно решить, надо ли включать его в число подозреваемых. Так что же мне нужно? Мне нужно как-то заставить Кэт разговориться. Кроме того, мне необходимо вытянуть из Кэт сведения об их брачном контракте, если они с Джеффом вообще таковой заключали. Если Джефф влюбился в другую женщину и знает, что может расторгнуть брак без особых потерь для себя, то у него нет причин убирать Кэт. Но если в случае развода он останется почти с пустыми руками, то у него появляется очень серьезный мотив. Мне надо было торопиться в Глянец. Хоть мне и страшновато было возвращаться в свой кабинет, я хотела пообщаться с Кипом. Стал накрапывать дождик, и в следующие 15 минут я провела в поисках такси, держа над головой газету. В редакцию я добралась после полудня. Весь художественный отдел собрался в оркестровой яме вокруг большого стола для совещания, дружно поедая из картонных коробок еду из тайского ресторана. «Кип в офисе?» — спросила я. «Не знаю». «Даже не знаю, когда приедет», — ответил кто-то. «Он спасает своего кота, который застрял в холодильнике». Ответ так и сочился сарказмом. По дороге в свой кабинет я завернула в туалет. Вдруг я почувствовала, что за мной кто-то идет. Я круто развернулась и увидела Лесли. «Есть минутка?» — спросила она, когда я уже открывала дверь в кабинку. «Конечно», — ответила я. «Только можно я сначала пописаю?» «Ладно. Зайди потом ко мне в кабинет». Я решила, что Лесли хочет услышать самый свежий отчет о том, как продвигается моя статья о Марке и когда я собираюсь ее сдать. Но оказалось, что у нее на уме совсем другое. Как только я вошла в кабинет Лесли, она закрыла за мной дверь и раздраженно спросила, «Что происходит с Кэт? Ты ее видела?» «Нет. Но вчера я говорила с ней по телефону. Эти выходные она провела в Личфилде. Это я и сама знаю. Но сегодня она до сих пор не появлялась в офисе. В кабинете ее ждет целая кипа документов». «А что говорит Одри?» «Говорит, что Кэт, я цитирую, где-то на встрече». Лесли убрала кипу журналов со стула. «Садись сюда». Лесли обошла вокруг стола и села на другую сторону, заняв доминирующее положение.